Он прервал шумную дискуссию. «Что вы знаете о свинцах?» «Они – наша единственная надежда на искупление», – ответил один из студентов, почитавший скорее Кальвина, чем Лютера. Эндрю мгновенно перевел взгляд на студентку по имени Пликт. Он знал, что девушка не потерпит столь вызывающего мистицизма. «Свинцы существуют не потому, что мы нуждаемся в искуплении», – презрительно фыркнула Пликт. «Они сами по себе, Роман, как жукеры». Эндрю кивнул, потом наморщил лоб. «Только что ты употребила слово, которое еще не вошло в общепринятый лексикон. А должно бы, отрезала Плик. К сегодняшнему дню весь Тронхейм, каждый северянин, должен был прочесть историю Вутана в Тронхейме, написанную Демосфеном». «Должны были, но вот не прочли», — вздохнул кто-то. «Пусть она перестанет ходить Гоголем голос. Плик — единственная известная мне женщина, которая может ходить Гоголем сидя». Плик закрыла глаза и начала. В нордических языках существует четыре слова для обозначения чужака. Первое – иноземец, утланинг, незнакомец, человек, житель нашего мира, пришедший из другого города или страны. Второе – фрамлинг. Демосфен просто убрал ударение с нашего фремлинг. Этот незнакомец – тоже человек, но из другого мира. Третье – роман. Человекоподобное существо, но представитель другого вида. Четвертое – варелес, обозначает подлинного чужака, в том числе и всех животных, ибо общение между нами и ними невозможно. Они живые, но мы не можем даже угадать, что заставляет их вести себя так или иначе. Возможно, они разумны, возможно, обладают сознанием, но мы никогда точно этого не узнаем. Эндрю заметил, что несколько студентов раздражены, и тут же заговорил об этом. «Вас раздражает дерзость Пликт. Но она не дерзит, она просто точна. Вам стыдно, что вы еще не прочли написанную Демосфеном историю вашего собственного народа. Именно этот стыд и заставляет вас злиться на Пликт, потому что она невиновна в вашем грехе». «Я думал, голоса не верят в грех», — сказал хмурый парень. «Но ты-то веришь в грех?» — Стрика улыбнулся Эндрю. «И поступаешь согласно своей вере. Грех для тебя — реальность, а потому голос, зная тебя, должен верить в грех». Стрика отказался признать себя побежденным. «Какое отношение весь этот разговор про утланингов, фрамлингов, роман и варелес имеет к ксеноциду, совершенному Эндером?» Эндрю повернулся к Пликт. Там мгновенно умолкла. «Да, это имеет отношение к нашему недавнему дурацкому спору». «Посмотрев через призму степеней отчужденности в нордических языках, мы поймем, что Эндер не виновен в ксеноциде, ибо когда он уничтожал жукеров, мы знали их только как варелес. Лишь годы и годы спустя первый голос написал королеву Улья и Гегемона, и человечество осознало, что жукеры были не варелес, а роман. До того люди и жукеры не понимали друг друга». «Ксеноцид есть ксеноцид», — ответил Стрика. «То, что Эндер не знал сути жукеров, не делает их менее мертвыми». Эндрю только вздохнул, услышав жесткое заявление Стрики. Кальвинисты Рейкьявика отказывались принимать во внимание двигавшие человеком мотивы. Они судили само действие. «Поступки хороши или плохи сами по себе», — утверждали они. И поскольку голоса тех, кого нет, считали, что добро и зло существуют исключительно в сознании людей, а отнюдь не в их поступках, студенты вроде Стрики крайне враждебно относились к Эндрю Вигину. К счастью, Эндрю это совершенно не беспокоило. Он понимал, что движет этими ребятами. «Стрика, Плик, давайте я предложу вам другой случай. Предположим, свинцы, которые говорят на звездном. Кстати, несколько человек уже выучили их язык. Так вот, предположим, мы узнаем, что свинксы внезапно, без всякого повода, без объяснений, замучили до смерти ксенолога, работавшего с ними». Плик немедленно нашлась. «Как мы можем быть уверены, что повода не было? Действие, которое кажется нам вполне невинным, могло оказаться для них смертельным оскорблением». Пусть так, — улыбнулся Эндрю, — но ксенолог не сделал им зла. Он очень мало говорил и старался не беспокоить свинцев. Он ни по каким меркам не заслужил такой смерти. Не превращает ли это необъяснимое убийство свинцев из роман в Орелес? Теперь быстро заговорил Стрика. Убийство есть убийство. Все эти слова «роман» и «Орелес» ничего не значат. Если свинцы убили, значит, они зло. И жукеры были злом. Если поступок есть зло, то и творец его зло. Вот в этом-то и заключается наша проблема, кивнул Эндрю. Был этот поступок злом, или, по крайней мере, с точки зрения свинцев, в какой-то степени добром? Кто такие свинцы, роман или Орелес? На минуточку придержи язык, Стрика. Я знаю все ваши кальвинистские доводы, но их назвал бы дурацкими даже сам Джон Кальвин. «Откуда вы знаете, что сказал бы Кальвин?» «Потому что он мертв», — рявкнул Эндрю. «Его нет, и я имею право говорить за него». Студенты расхохотались, а Стрика погрузился в молчание.